Из дневника следователя Савельева. Рыбнинск, 29 мая 2017 года. Уютно начавшееся на Кириной кухне утро продолжилось, увы, не на такой же приятной ноте. Не успел я войти в свой рабочий кабинет, как зазвонил телефон внутренней связи, и полковник Чудаков потребовал явиться с отчетом. Хмурое выражение лица моего начальника и клубы табачного дыма вокруг не предвещали ничего хорошего. Ему уже доложили о вчерашнем нападении на Киру Демину, которая делала несостоятельную версию о неосторожном убийстве Люськи Романовой случайным грабителем. А для других серьезных версий у меня пока не было никаких веских аргументов. Только интуиция подсказывала мне, что впереди нас ждут новые неприятности. Этими соображениями я и поделился с полковником. «Ну и что, Игорь Анатольевич, ты собираешься делать со своими предчувствиями и предположениями? К делу их подошьешь? Плохо работаете, медленно, топчетесь на месте. Почему не разрабатываете этого польского ученого, который крутится вокруг Деминой? Ждете, когда он уедет из России? Давно пора с ним побеседовать. Для начала неформально, тактично. Международные скандалы нам тут тоже ни к чему. Но слишком много совпадений и ведущих к нему следов. Давай-ка все отложи и займись им. А я пошлю запрос по линии Интерпола, не засветился ли где наш иностранный гость. Что стоишь? Иди работай». И Чудаков решительно махнул в сторону двери. «Слушаюсь, товарищ полковник», — бодро ответил я и поспешил удалиться. Вернувшись к себе, я быстренько набросал план оперативных мероприятий на ближайшие дни, посмотрел результаты дактилоскопической экспертизы. Отпечатки Аркадия Мельникова, уборщицы тети Веры, врача Круглова и Михаила Мирошкина не совпадали с обнаруженными на орудии убийства и в мастерской Киры. Пытаясь уловить какую-то смутную мысль, которая никак не вырисовывалась, я дал задание Славе Курочкину взять отпечатки пальцев у всех жильцов дома и сотрудников организации, расположенных в нем, и на всякий случай продолжить наблюдение за Мирошкиным. Не давали мне покоя следы на изъятых у него ключах и неизвестная особа, делающая тайну из своих визитов к мужчине. Уже собравшись на поиски Бориса Левандовского, я заглянул к девочкам в информационно-методический отдел и попросил их порыться в архивах и подготовить мне развернутую справку на Мирошкина. «С вас шоколадка, товарищ капитан!» С лукавой улыбкой отозвалась сидящая у окна смешливая Олеся и тряхнула светлыми кудряшками. «Придется ради вашей просьбы пожертвовать обедом. Знаю я тут одного юношу, которому эти кудряшки снятся по ночам и который готов потратиться ради них не только на шоколадку. Но предаваться рассуждениям о неисповедимых путях Амура было некогда, и я отправился в университет на поиски красавца-поляка, втайне желая, чтобы он оказался агентом иностранной разведки, убийцей, и еще бог знает кем, лишь бы убрать его подальше из нашего города и от одной очень симпатичной мне девушки». Однако в храме науки меня ждало разочарование. «А господин Левандовский был у нас с утра. Он закончил свой курс лекций и теперь занят изучением достопримечательностей», сообщила строгая дама, восседающая в приемной ректора, стараясь не подавать виду, что ей любопытно, чем вызван интерес к иностранному лектору со стороны органов правопорядка. Видя мое разочарование и, возможно, надеясь получить какие-то разъяснения, она продолжила более участливо. «Но вы можете справиться у руководителя студенческого клуба, Аркадия Мельникова. Он собирался показать нашему гостю костел. Сейчас я запишу вам телефон Аркадия». После долгих гудков ответил взволнованный и явно запыхавшийся голос. Оказалось, что именно в этот момент Мельников занимался перевозкой отреставрированных витражей из мастерской в костел. Там же у него была назначена встреча с Левандовским. Очевидно, руководителю клуба было не до меня, потому что он даже не спросил о причине звонка. Велик был соблазн поехать к Кириному дому и предложить свою помощь в транспортировке витражей. Но, поразмыслив, я решил отправиться к костелу и издалека понаблюдать за всеми, кто там соберется. Припарковав машину в соседнем переулке, я занял удобную позицию в тени парковых лип, откуда открывался отличный обзор главного входа в храм. Там, То и дело, вытирая вспотевший лоб и шею огромным носовым платком, топтался толстячок в очках. Пиджак он держал в руке, из кармана брюк свисал галстук, у ног примостился раздувшийся рыжий портфель. Вот подъехал видавший виды голубой пирожок, из кабины которого ловко выпрыгнула Кира. Я заметил, что она подстриглась, и следов от краски на волосах не осталось. С новой прической девушка выглядела еще моложе и беззащитнее. Голубой джинсовый комбинезон облегал хрупкую фигурку, и я с трудом подавил желание подойти к ней и крепко обнять. Несколько парней, вероятно, привлеченные Мельниковым студенты, осторожно доставали из багажника машины упакованные витражи и под присмотром Киры заносили их внутрь здания. Между ними озабоченно и бесполезно толкался Аркадий, пока, наконец, Кира не сказала ему что-то, кивнув на двери костела, за которыми он исчез вместе со своим портфелем. Ребята заканчивали разгрузку, когда по ступеням легко взбежал высокий мужчина в светлых брюках и белой тенниске — Борис Левандовский. На плече его болтался спортивный рюкзак. Даже издалека мне было заметно, как обрадовалась его появлению Кира, как вспыхнули румянцем ее щеки. Поляк наклонился, что-то сказал ей на ухо и, приобняв за плечи, увлек внутрь костела. Этот его жест мне совсем не понравился. Я было собрался выйти из своего укрытия и пообщаться со всеми троими, когда заметил, что не один наблюдаю за происходящим. Метрах в 50 от меня, в глубине сада, скрытый ветками кустарника, стоял человек. Его внимание, судя по всему, было поглощено входом в костел, поэтому меня он не видел. Буйная молодая зелень не давала и мне возможности разглядеть его. Не желая раскрывать своего присутствия, я продолжал следить за незнакомцем, когда у того зазвонил телефон. Напрягая слух, я смог уловить лишь обрывки его фраз. «Да, я здесь, у собора этого. И он тоже тут. Внутри они сейчас. Там еще народу полно, что-то таскают. Судя по всему, надолго. Не могу я ждать до вечера, мне работать надо. Хорошо, я перезвоню тебе. Не волнуйся ты так, все сделаю. Да, пока». А вот это уже интересно. Я был уверен, что следят за Кирой, и это многое бы объясняло. Но, судя по всему, объектом наблюдения был мужчина, и вряд ли это нелепый толстячок Мельников. Остается Борис Левандовский. Кто же это им так интересуется? Пока я размышлял над странным поведением неизвестного соглядатая, он проскользнул к выходу из парка и скрылся из виду. Идти за ним или все-таки пообщаться с поляком? Решив, что последнее важнее, я уже поднимался по широким ступеням, когда звонок дежурного заставил меня изменить планы.